боль моя плачет. Жмакин очнулся на чем-то белом, ярком, твердом, и с ненавистью обвел зелеными, завалившимися глазами часть стены, сверкающий бак, вроде как для питьевой воды, узкую, сутловатую спину в халате. Никто не обращал на него решительно никакого внимания. Напрягая нетвердую еще память, он осторожно вспомнил все то, что произошло с ним в бане. Кажется, он попытался покончить жизнь самоубийством. Терзая стыдом, слабый, зыбкий, с неверным взглядом косящий глаз, он лежал на тележке в перевязочной и заклинал: «Умереть! Ах, умереть бы! Умереть!» Кого-то вносили и уносили. На его зелено-серое лицо падали блики от стеклянной двери, и эти блики еще усиливали его мучения. К тому же он был безобразно, нелепо голым и таким беспомощным и слабым, что даже не мог закрыть себя краем простыни. «Ах, умереть бы!» — напряженно и страстно, с тоской и стыдом думал он. «Ах, умереть бы нам с тобой, Жмакин!» Он слышал веселые голоса и даже смех, а потом сразу услышал длинный, захлебывающийся, хриплый вой. «Ну-ну», — сказал натужный голос, — «тише, пожалуйста». Вой опять раздался с еще большей силой и вдруг сразу смолк. «Поздравляю вас», — опять сказал натужный голос. Сделалось очень тихо, потом раздались звуки работы, топанье ног, шарканье, отрывистые приказания, потом мимо голых ног Жмакина проплыла тележка с чем-то покрытым простыней. «Испекся». Устало подумал Алексей и позавидовал спокойствию того, кто был под простыней. «Ну, Петроний!» — сказали совсем близко от него. Он скосил глаза. Высокий, сутловатый человек, еще молодой, с худым и потным лицом, в величественной белой одежде и измазанной свежей кровью, стоял над ним и, слегка сжимая ему руку, считал пульс. «Чего?» — сказал он, заметив взгляд Жмакина и продолжая считать. — Плохо? — Ничего, — слабо ответил Алексей. — Вот и ничего, — сказал врач и ловко положил руку Жмакина таким жестом, будто это была не рука, а вещь. — Так? — Ну и как же фамилия? — спросил он. — Бесфамильный, — сказал Алексей. Врач еще поглядел на него, устало усмехнулся одним ртом и ушел. А Жмакина повезли на тележке в палату. Здесь было просторно, и свет не так резал глаза, как в перевязочной. Он полежал, поглядел в огромное без шторы окно, подумал, морщил лоб, и уснул. А проснувшись среди ночи, слабыми пальцами снял повязку с левой руки и разорвал свежий шов. Простыня стала мокнуть. А он начал как бы засыпать и хитро думал, засыпая под какой-то будто бы щемящий душу дальний звон, и как бы, качаясь на качелях, думал о том, что всех обманул и убежал, и что теперь его уж никак никому не поймать. А душу все щемило сладко и нежно, и он все падал и падал, пока звон не сомкнулся над ним глубоким темным куполом, и пока его не залила черная, прохладная и легкая волна. Тогда он протяжно, с восторгом, со стоном выругался, и к нему подошла сестра. — Что, больной? — спросила она. Жмакин молчал, глаза его были полуоткрыты, зрачки закатились. Сестра поджала губы, и монашьей скользящей походкой побежала в дежурку. Минут через 10 Алексея с перетянутой ниже локтя рукой положили на операционный стол. Белки его глаз холодно и мертво голубели. Он лежал на столе, ногой, тонкий, с подтянутым животом и узким тазом, подбородок его торчал, и в лице было лихое, победное выражение. Ему сделали переливание крови и отвезли в маленькую палату для двоих. На рассвете он очнулся. В кресле возле него дремала сиделка, На второй кровати тихо плакал злыми слезами черненький, носатый, бровастый человечек. — Заткнись ты, — велел ему Жмакин. Человечек всхлипнул, помолчал, кусая губы, потом спросил. — Самоубийца, да? Жмакин не ответил, чувствуя какой-то подвох, потом задремал. Утром его чем-то кололи, а черный человечек в это время был на перевязке. — Он кто? — спросил Алексей. — Этот? — сестра кивнула на пустую кровать, и глаза ее вдруг блеснули, словно у 18-летней девушки. — Замечательный парень. Агамерзян, испытатель и вообще изобретатель. Обгорел ужасно, страдает и терпит. — Ну да, терпит. Всю ночь ревел, как баба. Сестра, поджав губы, промолчала. Погодя, на каталке привезли черного. Он сопел и скрипел зубами. А когда сестра ушла, спросил, как ночью. — Самоубийца, да? — Отвяжись, — длинно выругавшись, посоветовал Жмакин. — Изобретатель. Изобрел ножик, хлеб резать. — А ты дурак, — заезжал Гамерзян. И Жмакин даже испугался. Такой у него был тонкий, писклявый и пронзительный голос. — Дурак, самоубийца, осел! Ах, она пошла под ручку с другим! Ах, она придет плакать на мою могилу! Ах! — визжал он, изображая какую-то девицу. — На меня она тоже наплевала. Дурак ты, ничтожный мальчишка! Вот мне теперь, наверное, ногу будут резать. Так кто я? Советский человек или проходимец из Порто-Рико? И без ноги можно делать мою работу. Осел ты! Мне нога не нужна совсем. Плевал я на ногу. Сволочь она, если не держится. Нате, берите, режьте. Внезапно он опять заплакал и сквозь слезы пожаловался. Боль моя плачет, не я плачу. Злость моя плачет, на себя злюсь. Зачем делал не так, как меня конструктор учил? Дерьмо я, не человек. И быстро добавил... И ты тоже дерьмо. Хуже меня дерьмо. Совсем последний дурак. Вот кто ты, слышишь, да? Жмакину стало смешно впервые за это время. А может быть, Агамерзян был сумасшедшим? И никакой он, Агамерзян, не изобретатель, не испытатель, — думал Жмакин. Взорвался в руках у пьяного примус всего и делов-то. Эту нехитрую мысль он высказал вслух. — В общем, почти что примус, — неожиданно кротко согласился тот. В обед Агамерзяну принесли массу дорогих цветов в корзинах и горшках, и кровать его сразу стала похожа на гроб. — Нет, такие цветы по случаю примуса не посылают, — сердито рассудил Жмакин. — Такие цветы на многие сотни тянут, это от завкома или что повыше. — Самоубийца, цветочка хочешь? — спросил из своего гроба Агамерзян. Няни и сестры по настойчивому его требованию унесли все корзины, горшки, букеты. И Жмакин вновь увидел тонкий горбатый нос, сердитые брови и белые губы. — Дураки! — ворчал Агамерзян. — Чуткость мне показывают. Главный конструктор пишет, что вина целиком его. Я-то знаю, кто опережение ставил. — Он и я. — Слушай, самоубийца, я сейчас немножечко стонать буду. Не зови сестру, а? Мне от уколов не легче, мне, когда зубами скрипишь, легче. И все-таки Жмакин позвал сестру. Почему-то не мог он видеть, как страдает этот маленький черный человечек. И не то чтобы жалел его Алексей, а просто не мог видеть, и все тут. Сестра уколола Агамерзяна, он еще немножко поскрипел зубами и похныкал, и сразу опять разговорился. — Самоубийца! Ха! Два раза самоубийца! Два раза! Ха! Мне человек нужен, лаборант, вообще помощник. Мужчина нужен настоящий. Иди, пожалуйста, прошу. У нас работа не как в цирке, знаешь, да, со страховкой. У нас такое положение, что приходится без всякой страховки, потому что неизвестно, куда эту страховку совать. Конечно, ты можешь возразить, для самоубийства смелость нужна, не знаю, не философ. Но мне лично самоубийца, как дохлая мышь, очень противно в руки взять. Конечно, это субъективно, но я и не утверждаю, что могу быть объективным. Мне интересно жить, чтобы все время кипеть, а смерть — это совершеннейший покой. Наверное, придется, но неинтересно. У меня дед был хороший человек, конечно, немного разбойник, завещал отцу: умру, похорони в степи, не на кладбище, не хочу с покойниками лежать, скучно, могилу потом заровняй, один раз на коне проскочи через могилу и забудь, орел увидит, никому не скажет. — Так и сделали? — спросил Жмакин. — Абсолютно. — Это как? — Абсолютно. — Ну, точно. — А какой он разбойник был? — Зачем про мертвого болтать? — вздохнул Агамерзян. Все мы в душе немножко разбойники. Есть сильнее, есть меньше. Вот ты человека убил. Жмакин вдруг испугался. Я? Конечно, два раза сам себя убивал. Один раз резал. Если в газету написать «зверское убийство», ножом, бритвой, долго себя берет и режет, пилит. А себя это не курица. Иди ты, зевнул Жмакин. В сумерки к нему пришел квартальный или еще какой-то чин из милиции. Ему было скучно понимать. Здоровый, с обветренным лицом, хорошо пахнущий земляничным мылом, табаком, морозом. Поверх формы, ремней и нагана на нем был больничный халат, который его, вероятно, стеснял, потому что милиционер держался неестественно, подбирал под себя ноги в сапожищах, говорил сипатым шепотом, всячески подчеркивая, что он здесь небольшой человек и охотно подчиняется всем особым больничным правилам. — Как будет фамилия? — спросил он, присев на край табуретки и деловито приготовившись записывать. — Безфамильный, — опять сказал Алексей. Квартальный быстро и укоризненно взглянул на Жмакина, как бы призывая его относиться с уважением к обстановке, в которой они находятся, но, встретив насмешливый недобрый взгляд, сам вдруг густо покраснел. — Фамилия моя будет безфамильной, — повторил Жмакин. — Отказывайтесь давать показания. — Вот же отказываюсь, — сказал Алексей. — Никак я не отказываюсь. — Имя, отчество? — Жмакин сказал. — Адрес? — Не имеется. Квартальный покашлял в сторону. — Бросьте, товарищ начальник, — сказал с своей койки Агамерзян. — Разве не видите, он над вами смеется? Это ж самоубийца! — Заткнитесь, гражданин учитель, — крикнул Алексей. — Я с вами вообще не разговариваю. Это вы ко мне все время лезете с вашим героическим прошлым. Абсолютно! Вдруг вспомнил он. «Абсолютно!» — помолчал и произнес. «Ни с кем не желаю беседовать, кроме вашего большого начальника, товарища Лапшина Ивана Михайловича, ясно?» Ему казалось, что при одном имени Лапшина милиционер вскочит, откозыряет и попросит разрешения быть свободным. Но ничего такого не произошло. Квартальный строго подвигал скулами и осведомился. — А он кто, этот самый товарищ Лапшин, родственник вам? — Кузен, — со смешком сказал Агамерзян. Милиционер поднялся. — Ладно, разберемся, — пообещал он. Обдернул халат, как гимнастерку, и вежливо прощался. — Желаю выздоравливать. А когда он ушел, Жмакин нажал кнопку звонка и не отпускал ее до тех пор, пока не прибежала нянечка. — Дадут здесь когда-нибудь ужинать? — срывающимся от бешенства голосом спросил Жмакин. — Или больные подыхать должны? — Кого-нибудь из нас двоих надо перевести из этой палаты, — сказал Агамерзян. — Или его, или меня. Если он меня не укусит, то я его непременно. Ха! Нянечка, примиряющая, замурлыкала. Агамерзян сразу после ужина уснул, оглушенный морфием. Жмакин повздыхал и тоже задремал, но вдруг, открыв глаза, испугался, что сошел с ума. Над ним стоял Лапшин в халате и спокойно всматривался в его лицо. — Сейчас убьет, — подумал Жмакин, — кончит со мной. Убьет за мое хамство и за письмо, и за то, что я его к себе потребовал. Но Лапшин, по всей вероятности, и не думал убивать. Грузно опустившись на табуретку, он вздохнул и спросил. — Это ты, Жмакин? — Точно, — слипшимся от спросонья голосом и все еще с испугом ответил Жмакин. — Это я. Лапшин помолчал, вглядываясь и укоризненно качая головой. — Чего вы, гражданин начальник? — Здорово подтянуло тебя. Это на почве потери крови. — Научно выражаешься. Опять помолчали. Алексей соображал, как это так быстро квартальный нашел Лапшина, и как Лапшин мгновенно сюда приехал. «Испугался моего самоубийства», — злорадно подумал он. «Конечно, кому приятно, затравили человека». «Быстро это вы». «Что быстро?» «Да ко мне приехали. Часа, может, полтора назад я квартальному фамилию вашу назвал». Иван Михайлович откинул полу халата, вытащил пачку папирос, хотел было закурить, но, вспомнив, что здесь в больнице, положил папиросы на тумбочку. Лицо его выражало недоумение. — Не знаю, — произнес он. — Я никакого квартального и не видел. Оказался в этом здании случайно, доктор тут у меня знакомый, вспомнил про твое письмо, кстати, довольно дурацкое. И поинтересовался, не доставляла ли к ним скорая супчика твоей наружности. В моргах-то тебя не нашли. Жмакин слушал, моргая. Больше всего он боялся, что проснется Агамерзян и услышит что-нибудь уничтожающее жмакинское достоинство. Но Агамерзян спал крепко, хотя и стонал порою, и даже всхлипывал во сне. — Кто такой? — спросил про него Лапшин. — Замечательный человек, — с гордостью ответил Жмакин. Ему вдруг показалось, что здешнее больничное соседство с Агамерзяном хоть немножечко повысит Жмакина в глазах Лапшина. — Поискать, гражданин начальник, таких ребят. Я толком не знаю, но он испытатель какой-то. Обжегся сильно, ногу ему резать будут. — Верно говорят, кому какая судьба на роду написана. Вот герой, человек, а я... — Что ты? — А я, гражданин начальник, конченый человек. — Дурак ты, это верно, — спокойно согласился Лапшин. — Но почему конченый человек? — Вот, например, как ты волка порезал в тайге и в тундре. — Вы ж откуда знаете? — приподнимаясь на локти, спросил Жмакин. — Вы ж... — Девушка одна сказала. Не торопясь, своим низким голосом ответил Лапшин. Приходила она ко мне. Думала, что ты действительно покончил с собой, плакала очень. Жмакин сжался, засопел. — Я ненарочно, — сказал он быстро, — я пугать никого не собирался. Я верно думал эту лавочку кончать, да сорвалось дело. — Дело, — передразнил Лапшин. Он потрогал папиросы на тумбочке, ему, наверное, очень хотелось курить. — Вы в рукав, — посоветовал Жмакин, — аккуратненько. Да и чего вам бояться, никто не зайдет теперь. Думаешь, вдвоем они жадно покурили. Лапшин думал какую-то свою невеселую думу, а Жмакину хотелось спросить про Клавдию, но он не смел. Было что-то в молчании Лапшина такое, что нарушать не следовало. Но все-таки Алексей решился и спросил. — Кто-либо из родственников здесь у вас лежит? — Нет, лежит Толя Грибков. На мгновение лицо Лапшина странно скривилось, он отвернулся, помолчал и продолжал. Быть бы Толе Грибкову золотым работником, да вот сволочь из вашей братьи убила его. Сколько промучается, неизвестно, а помрет непременно. Вот над тобою и лежит этажом выше. Кто же его? — шепотом спросил Жмакин. — Корнюха. Тяжело, словно выругался, назвал Лапшин и сжал на колени кулак. — Корнюха. — И не взяли его, ушел. — А тебе-то что? — с горечью спросил Лапшин. — Тебе-то больше всех болит. — Какое тебе, Жмакин, дело до всех наших ребят? — Чужой ты нам. И всей нашей жизни чужой. Паразит ты, Жмакин, посторонний человек, понял? Нечаянно сорвалось у него это грибковское слово «посторонний». И вдруг перед глазами его опять предстало лицо Толи, такое, каким видел он его совсем недавно, серое, не мальчишеское, лицо человека, которого нельзя никакими силами вытащить оттуда, куда он уже двинулся. И страшная, лютая тоска опять, как давеча, стиснула сердце Лапшина. Он даже не кивнул Жмакину, поднялся и пошел к двери. «Посторонний!» С внезапным ужасом, не замечая ухода Лапшина, думал Алексей: «Посторонний! Я им всем посторонний! И тому летчику, которого взял чемодан в вагоне, и Хмелянскому, которого ударил, и этому Агамерзяну посторонний, и ничего больше».